Я не Чиполлино, я обычный долбоёб, обычный долбоёб, обычный долбоёб. Я не Чиполлино, я обычный долбоёб. Я не Чиполлино, я обычный долбоёб. Чиполлино, я обычный долбоёб. Я не Чиполлино, я обычный долбоёб. Я не Чиполлино, я обычный долбоёб. Я не Чиполлино, я обычный долбоёб. Я не Чиполлино, я обычный долбоёб.